Если есть в России и на свете философ, о котором можно сказать, что он непрерывно менял свои взгляды, то это, конечно, Владимир Сергеевич Соловьев. Годы жизни 1853-1900. Добавим при этом, что он никогда не изменял самому себе, меняя свои взгляды. Будучи абсолютно лишен философского догматизма, он именно этим не только возмущал своих противников, но и приводил в отчаяние последователей и друзей, ибо те идеи, которыми они еще вчера восхищались, сегодня им самим безжалостно отбрасывались, а иногда и высмеивались. Но в этой передаче я не буду говорить о нем как религиозном философе вообще. Речь здесь будет идти только лишь о тех его воззрениях, сформировавшихся в последний период его жизни, которые входили в его религиозно-философское осознание истории. Сначала несколько общих замечаний. К середине 90-х годов Соловьев полностью отказался от идеи церковной организации человечества на основе равноправославия или католицизма, как от идеи утопической, чем решительно толкнул от себя поздних славянофилов. Здесь очень существенно и то, что он при этом отказался и от идеи социальной организации России или мира вообще, чем полностью оттолкнул от себя тех немногих прогрессистов и поздних народников, которые еще в начале 90-х годов проявляли некоторый интерес к его общерелигиозным идеям. Второе. Именно в это время в нем созревает убеждение в том, что история – это процесс мистический и этический, процесс нравственно-религиозного творчества, не сводимый никаким закономерностям материального или духовного порядка, но постижимый только в его мистических целях, то есть в его эсхатологии. В этом отношении Соловьев не был похож ни на одного из европейских философов истории, живших одновременно с ним или после него. Ницше, Пенглер, а затем и Тойнби, осознавая историю, занимались культурой. Только культура была для них тем объектом, в котором происходила, так сказать, работа истории. Культура была для них тем, чем для Маркса – общество. Для Соловьева культура вообще не существовала как самостоятельный объект философствования. Он не занимался ее объяснением, ибо в движении разнокультурного, разноязычного человечества к его общечеловеческим целям культура являлась не более чем второстепенным обстоятельством для Соловьева. Это-то и делает историософию Соловьева уникальным дебютом не только русской, но и мировой философии XX века, своего рода духовным введением в современную философию истории. Я не случайно говорю «введение», ведь действительное введение содержит не только метод и постановку задачи, но и те необходимые посылки, развивая которые метод эту задачу решит. Метод у Соловьева прост и тривиален. Это исторический метод. И история для Соловьева – вещь вполне реальная, а не отвлеченное понятие или рабочее гипотеза. Но это не история самоотчуждения или самореализации духа, или абсолютной идеи, как у Гегеля, не история классовой борьбы, как у Маркса, и не история конкретной западной культуры, как у Шпенглера. У Соловьева это история развития движения нравственного начала во всех людях. Но не самого по себе, это очень важно, как у Толстого, например, а в его ответе на весть, принесенную Иисусом Христом. И только в мистическом богопознании этого ответа нравственность есть действительная, то есть духовная нравственность. Сейчас я говорю только о конечных выводах, собственно, предсмертных выводов Соловьева, сделанных им в замечательной книге «Трех разговоров», их статьях и пасхальных письмах, приложенным к основному тексту этой книги. Книга написана им в 1900 году. Основная посылка дана в первой же фразе введения. «Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов, владеющая нашим миром? Так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры вином порядки бытия». Надо заметить, что самым страшным, самым дьявольским видом соблазнов автор считал не чувственность, тщеславие или властолюбие, а те тонкие соблазны, которые производятся полуистинными. А соблазняют эти полуистины только малых сих, из которых, однако, состоит весь мир. Сейчас я привел цитату из Соловьева опять. Антихрист по Соловьеву является в конце исторической эпохи как источник и форма, а не образ этой силы зла и его явления в апокалипсисе. И предсказанный результат борьбы есть результат борьбы зла и добра в человеке, во всех людях, а не только в христианах. Эта борьба по Соловьеву активна. От нее не отделаешься непротивлением злу и личной высокой нравственностью. Ибо сам дьявол прежде всего активен. Поэтому вера в исторические судьбы народов и культур, вера в судьбу, понимаемая в виде результатов или равнодействующих социальных, экономических и других сил, бессмысленна. Ибо смысл не позади, не в истории, а впереди нас. И вся история борьбы добра и зла в мире как бы стягивается к своему концу. Но какую же роль играют здесь такие факторы, столь значимые для Ницше и Шпенглера, как сила, кровь, дух народа? Для Соловьева они играют некоторую роль, но далеко не решающую. Их роль в том, что они, возникнув в предшествующую христианству, по Шпенглеру и Ницше, доисторическую эру, могут повлиять на ход событий, на ход жизни народа, то есть таким образом они в какой-то степени ограничивают его, народа, духовную свободу, свободу выбора между добром и злом. Но сама свобода остается. В этом смысле замечательна оценка, данная Соловьевым испано-американской войне в 1898 году. С одной стороны, очевидность. Дряхлеющая полуфеодальная Испания с ее великой культурой, искусством, страна, у которой все в прошлом спровоцированное и разгромленное наглой, сильной и молодой капиталистической державой. С другой стороны, где ничто уже не очевидно, ибо это надо увидеть так, как мог это увидеть только Соловьев. С другой стороны, это Испания, которая в течение более 6 столетий доблестно сражалась против мусульманских поработителей и в конце концов победила их полностью в открытом, честном с обеих сторон бою. За это, а не по причинам этого, она сделалась величайшей державой мира. И что же? В годину ее заслуженного триумфа Испания из победителя превращается в гонителя и тюремщика, изгоняя миллионы мавров и евреев, повинных только в том, что они не христиане. Но мало того, вскоре после этого христианский монах, оплот ее духовной силы, превращается в палача, учреждая инквизицию с ее страшным психологическим насилием, с ее страшными физическими пытками. А оставшихся бывших мавров и евреев, насильно обращенных в христианство, пытают и убивают за то только, что они плохие христиане. Именно в это время, говорит Соловьев, испанцы перестали быть христианами сами и стали гораздо хуже язычников, ибо, выбрав зло, они именем Иисуса Христа предали его как Бога живого. И в этом, по его мнению, некоторую роль сыграл фактор генетический, сильный финикийский элемент в их крови и культуре. Финикийцы совершали человеческие жертвоприношения. Но разгром Испании Соединенными Штатами и произошел, по мнению Соловьева, как кара истории. Немезида, так называется статья Соловьева, решила не в пользу Штатов, но против Испании, за ее исторический выбор в пользу зла. Жалкие торгаши, победившие хитростью и силой благородного старого воина. Так сказал бы об этом Шпенглер. Но Соловьев никогда не был романтиком. Замечательно, что для него, как и для Шпенглера, который был младше его как раз на поколение, существовало понятие суда истории. Но посмотрите, как полярно различаются здесь их точки зрения. Шпенглер пишет в последней главе «Заката Европы» в 1917 году. «Мировая история – это суд, всегда решающий в пользу сильного и более уверенного в себе. Суд, который всегда приносит истину и справедливость в жертву мощи и расе». Соловьев пишет в предисловии к «Трем разговорам» в 1900 году. «Если с известной точки зрения всемирная история есть всемирный суд Божий, то ведь в понятие такого суда входит долгая и сложная тяжба, процесс между добрыми и злыми историческими силами».